что за чертовщиной вы тут занимаетесь?» Полушутя продолжил начальник. «Люди, вы что, вообразили, что сейчас рождественские каникулы?» «Мы просто объединили усилия», — ответила Лори. «Здесь неизвестные инфекции, обусловленные очень агрессивными микроорганизмами». «Ну, я уже слышал об этом», — произнес Кальвин. «Мне звонили из администрации Манхэттенского госпиталя. Они очень обеспокоены, и я их понимаю». «И каков ваш вердикт?» «Об этом пока рано говорить», — ответил за всех Джек. «Но патологии тут масса». Джек вкратце повторил для Кальвина историю заболеваний, рассказал об изменениях кожи, затем он снова вернулся к шейным лимфоузлам. «Некоторые узлы некротизированы», — заметил Кальвин. «Точно», — согласился Джек. «На самом деле некротизированы почти все. Болезнь стремительно распространилась по лимфатическим путям от гортани и трахеобронхиального дерева. Стало быть, инфекция воздушно-капельная», — уточнил Кальвин. «Об этом мне самому следовало бы подумать в первую очередь», — признал Джек. Он раскрыл легкие вдоль сделанных разрезов. «Как вы видите, здесь имеется лобарная пневмония. Вот опеченение, но есть и очаги некроза. И мне кажется, что в них начинается образование полостей. Проживи пациент несколько дольше, в его легких сформировались бы абсцессы». Кальвин присвистнул. «И все это на фоне введения огромных доз антибиотиков внутривенно?» «Да, это настораживает», — согласился Джек, осторожно уложив легкие обратно в чан. «Степлтону очень не хотелось распространять по залу неизвестную, но очень опасную инфекцию. Следующим органом была печень». «Тот же самый процесс», — произнес Джек, проведя пальцем по поверхности разреза, где были видны признаки формирования абсцесса, хотя и не столь распространенный, как в легких. Убрав печень, Джек извлек из чана селезенку. Опять то же самое. Весь орган был поражен некрозом. «Картина обрисована достаточно», — сказал Джек, убирая вслед за печенью и селезенку. «Подождем, что покажет микроскопия, но мне кажется, окончательный ответ даст лаборатория». «Ну, каковы ваши соображения?» — спросил Кальвин. Джек коротко рассмеялся. «Соображениям еще только предстоит появиться на свет. Нет ничего патогономаничного. Можно, конечно, погадать, основываясь на молниеносности процесса. Но, вундеркинд, каков все-таки дифференциальный диагноз? Смелее!» замялся Джек. «Вы ставите меня в трудное положение. Ну ладно, я скажу вам, что пришло мне в голову. Во-первых, я не думаю, что это псевдомонос, как решили в госпитале. Уж очень агрессивной оказалась инфекция. Это может быть что-то атипичное, вроде стрептококка. А. Или стафилококка, вызвавшего септический шок. Но я склонен сомневаться и в этом, как при окраске по грамму выявлены бациллы. Так что, скорее всего, это либо тулеремия, либо чума». «Ого!» — воскликнул Кальвин. «Вы начали с экзотики у больного с госпитальной инфекцией. Вы не знаете пословицу: когда слышишь топот копыт, подумай сначала о лошадях, а уж потом о зебрах. Я сказал вам то, что пришло мне в голову. Просто стараюсь не зацикливаться. Это же дифференциальный диагноз». «Ладно, ладно», — примирительно произнес Кальвин. «Это все?» «Нет, не все. Я не могу отнести возможность неточной лабораторной диагностики. Если это грамотрицательная флора, то, может быть, причина — менингококковая инфекция. Нельзя исключить лихорадку скалистых гор и гонтовирус. Возможно, поражение вирусом Эбола. Об этом говорят массивные кровоизлияния». «Стоп, стоп, стоп, а то вы сейчас улетите в стратосферу», — остановил Джек Кальвин. «Давайте спустимся на грешную землю. Какой из этих диагнозов, на ваш взгляд, наиболее вероятен?» Джек подсокал языком. Все происходящее слишком сильно напоминало экзамен в медицинском колледже, когда профессор горит желанием утопить строптивого студента. «Чума», — заявил Степлтон остолбеневшим коллегам. «Чума?» Удивление Кальвина перешло в возмущение. «В марте в Нью-Йорке? У стационарного больного? В своем уме?» «Вы просили выдать вам один диагноз. Пожалуйста. Я не учитываю вероятности. Мое дело — морфология. Другие эпидемиологические аспекты вы тоже не учли?» В голосе Вашингтона теперь звучало снисхождение. Он рассмеялся. «Чему вас только учили в вашем чикагском захолустье?» Кальвин обращался больше к коллегам, нежели к Джеку. «В этом случае слишком много неизвестного, чтобы отвлекаться на несущественные мелочи», — стоял на своем Джек. «Я не был в госпитале и дома у больного, не видел подохших животных, которые могли у него быть. Я не знаю, где бывал покойный и с кем контактировал. В подтверждении диагноза могу сказать, что вокруг полно крыс». На мгновение в прозекторской воцарилось гробовое молчание. Лори и Чет прикусили языки, чувствуя неловкость от тона Джека и, в особенности, зная взрывной характер Кальвина. «Дельное замечание», — произнес, наконец, Вашингтон. «Вы ловко вывернулись, надо отдать вам должное. Видимо, этому тоже учат на Среднем Западе». Лори и Чет нервно рассмеялись. «Ладно, умник», — продолжал Кальвин. «Сколько вы поставите на свой диагноз?» «Я и не знал, что здесь принято делать ставки на диагнозы», — заявил Джек. «Нет», — возразил Кальвин, — «здесь это не принято. Но давайте начнем. Чума того стоит. Как насчет $10?» «Такие деньги у меня найдутся», — ответил Степлтон. «Вот и отлично», — произнес Кальвин. «Ладно, с этим покончили. Так где у нас Поль Плоджетт и огнестрельное ранение из торгового центра?» «На шестом столе», — ответила Лори. Кальвин неуклюже двинулся к шестому столу, и все трое проводили его взглядами. Первой нарушила молчание Лори. «Зачем вы его провоцируете?» — спросила она Джека. «Я вас не понимаю. Вы сами себе усложняете жизнь». «Но я просто не мог сдержаться», — запальчиво ответил Джек. «А потом это он меня провоцировал?» «Да, но он шеф, и это его прерогатива», — заметил Чет. «Да и с чумой ты, пожалуй, слишком круто завернул. Держу пари, диагноз не подтвердится». «Ты так уверен?» Взвился на дыбы Джек. «Посмотри на кончики пальцев рук и ног покойного. Ты помнишь, как называли чуму в Европе в 18 веке? Черная смерть?» «Вот так-то». «Тромбозы бывают не только от чумы», — возразил Чет. «Это верно», — согласился Джек. «Потому я чуть было не сказал, что это тулеремия». «Так почему не сказали?» — поинтересовалась Лори. На ее взгляд, тулеремия была в данном случае также маловероятна. «А чума звучит более внушительно», — подразнил женщину Джек. «Я бы сказал, более драматично». «Невозможно понять, говорите вы серьезно или шутите?» — возмутилась Лори. «Я и сам-то этого не понимаю», — отшутился Джек. Лори Монтгомери в недоумении покачала головой. Дискутировать с Джеком было сущим мучением. «Так вы закончили с Нодельманом?» — спросила она. «Если да, то я дам вам еще один труп. Мне осталось осмотреть мозг». «Тогда работайте», — завершила разговор Лори и направилась к своему столу.